Владимир. Ко мне должны были приехать друзья. Лучшая подруга Ксюня и ее бойфренд Виталик. Если честно, сначала я его терпеть не могла. Скорее, я ее к нему ревновала. Так бывает с лучшими подругами. Она также ненавидела моего бывшего мужа, кстати. Только Виталик оказался хорошим парнем с большим сердцем. Думаю, они счастливы. Если нет, у него серьезные неприятности. Ребята приезжают на свадьбу к Ксюниной сестре, но живут у меня. 2 дня до у нас есть время. И, конечно же, моя крошка уже распланировала маршрут по Питеру и званый ужин, приготовленный ее волшебными ручками и сводящий с ума всех наших друзей. Думали ли мы с тобой, что ты станешь так изумительно готовить? Да ни разу. В день свадьбы, пока ребята будут праздновать, я решила время зря не тратить и пойти на балет в Мариинский. Давали сильфиду. На самом деле, на балете была раз в жизни студенткой, что оставило неизгладимые впечатления. Я с детства танцевала и уже на первом курсе университета начинала делать некоторые постановки, но современной хореографии. Классика у станка была только в детстве, лет до 11. Наша хореограф была беспощадна в своем деле. Даже просили родителей, чтобы заставляли нас спать ночью в первой позиции, это когда стопы, как лапы у пингвинов, в разные стороны, на животе. Мучительное было время, за которое я до сих пор безмерно благодарна. А балет? Это был абсолютно другой мир. Спустя много лет я решила вспомнить, как это. Не стала бронировать онлайн, поехала в театр сама. Несмотря на сентябрь, погода в Питере просто блистала. Солнце, свежесть, тепло, все в зелени. Ни малейшего намека на осень. Оставила свою старушку Хонду на обочине и направилась ко входу. У всех есть ощущения. В тот день я не чувствовала ничего. Не предчувствовала ничего. Была такая легкость и удивительная радость, будто все ровно и беспрепятственно в моей жизни. Даже забыла о кредитах, а у меня их много, будь они неладны. Наверное, четкое решение трезвости в будущем и закупки безалкогольных вин и шампанского давало особую легкость бытия. Иду, смотрю в небо, напевая «Let the sunshine, army of flowers». Достаю телефон, сообщение от девчонок группы ВКонтакте «Женсовет». Читаю, улыбаюсь, как всегда. По-другому в этом безумном бабском чате не бывает. Боковое зрение у женщин особо развито. Они по природе мамы. Понимаю, что параллельно со мной идет человек. Я бы сказала, человек-гора. Сказать, что мне резко стало плохо, ничего не сказать. Заболел живот. Стало холодно. Кровь просто испарилась из моего тела. Это был тихий ужас. Я шла и понимала, что гора уверенно движется ко мне. «Беги!» — истошно орала мне нутро. «Нахрен эти билеты? Дома закажешь. Разворачивайся и бегом к машине. Need for speed, мать твою!» Но нет, шагаю. Он приблизился и идет со мной. Как он вообще тут оказался? Чувствую, как легко улыбается. Естественно. «Владимир! Его зовут Владимир! Вова!» Удивительный наш мозг. Не только забывает все в страхе, но и включает максимум в горячих ситуациях. Меня затрясло. Но я, как правило, в таких случаях разруливаю, решаю, договариваюсь, а потом спустя время меня швыряет в разные стороны и начинается отходняк. Я почему-то вспомнила Маяковского. Не те бляди, что хлеба ради спереди и сзади дают нам епти, бог их прости. А те бляди, лгущие, деньги сосущие, ебать не дающие, вот, бляди, сущие, мать их, ети. Я никогда не учила этот стих и не старалась запомнить, при чем тут бляди. Но мой шокированный мозг выдал именно эти строчки за раз, как будто я их когда-то в школе у доски рассказывала под пристальным взглядом нашей классной, очень рассчитывая на 5. Мы шли, соприкасаясь руками. Я хотела бы сказать плечами, но вы же помните, что у Эвереста рост Дуэйна Скалы Джонсона. Я посмотрела на него. Какой он красивый. Таких не бывает. Глаза как гипноз. А я опять улыбалась. Дура. «Ты, наверное, танцевала раньше. Походка мощная, поставленная», — сказал, как в воду глядел. «Бинго! Только с профессией актрисы не угадал». «А чего ты такая веселая, мать?» — подумалось мне. «Это потому, что ты тогда быстро убежала. Предлагаю продолжить общение в спокойной обстановке». «В спокойной обстановке? С маньяком?» «Ну или психом, без разницы. Я жить хочу». «Так, вдох, выдох. Все в порядке. Без резких движений смотришь на свой несчастный свотч. Ремешок изрядно износился, надо поменять, если выживу. И говоришь: ой, я забыла, у меня же молоко убежало. И быстро в машину по газам. Мне нужны билеты на сельфиду, иду в кассу». «Я тебя бесплатно проведу», — снова ухмыляясь, промурчал медведь. «А мне бесплатно не надо, спасибо», — оскорбившись и улыбнувшись, ответила я. «Что ты несешь, баба?» — кричала мне внутренняя субличность, которую в прошлом звали Семен, когда я сильно напивалась. А у Семена, как вы заметили, и тормоза, и совесть отсутствуют. Понимаете, почему я не пью теперь, да? «Хорошо, тогда я пойду с тобой. Свой билет оплачу сам, раз ты такая самостоятельная». «Да ради бога, если билеты остались, конечно». Спокойно и без резких движений ответила я, гордо вышагивая, несмотря в его сторону. «Откуда это спокойствие?» «Хорошо, что мы идем, а не стоим. Я бы просто выстукивала чечетку от ужаса. Помню пару степов из детства на уроках хореографии. Нам даже специального педагога приглашали, а мы, девятилетние, пытались повторять те движения, которые считались просто космосом в то время. Хотя это было очень модно». Так вот, и в моем некосмическом сценарии ближайшего будущего совершенно отсутствовала фраза «На балет мы так не пошли», и красного занавеса тоже не было. «Я очень хочу жить. Миленькая моя родная, пойдем домой», — говорила мне моя голова. «Но я же сначала делаю, а потом думаю».